Почти сразу я стартовал, свистнув лаек и сдирая на ходу чехол с винтовки. Бежать по песку было тяжело. Хотя тут вроде и укатанная дорога, но все равно, пока 100 метров до опушки пробежал, запыхался. Потом галопом помчался метрах в 10 от дороги. Завывание мотора было хорошо слышно впереди. Грузовичок ехал неторопливо. Вдруг тональность двигателя сменилась, и тот почти стих, заурчав на малых оборотах. Однако буквально через 10 секунд снова взревел, и было слышно, как переключаются передачи. Хм, а водитель, что вел машину, с таким хрустом коробкой передач не пользовался. Неужели? Неужели водитель сменился? Раз так, это могло означать только одно. Машина взята немцами. Пусть она старая и ушатанная, но это машина. Я выбежал на дорогу, когда борт полуторки скрывался за поворотом, и заметил светлое пятно в придорожных кустах. Метнулся к ним. Все они были здесь, и девчата, и водитель. Ножами работали. С кузова побросали. Ухватив одну, самую тощую девицу за руку, вытащил ее на дорогу. Кто проедет, остановится и найдет остальных. Да и НКВДшники тут же поедут. Другой дороги от переправы до перекрестка нет. Дальше мы с лайками побежали по дороге. Не знаю, кто сел за руль грузовичка, но он был классным водителем. Смог выжать километров 60, а то и 70 на подобных-то ухабах. Шум двигателя я уже не слышал, но продолжал бежать, поглядывая на след протекторов. Повороты водитель проходил классно. Следы колес на дороге становились в этих местах отчетливее. В одном месте он чуть не опрокинулся. На два колеса точно встал. Пропустив два армейских крытых ЗИСа, двигавшихся навстречу, я добежал до развилки. Лес закончился, впереди поле, и вдали еще лес, кажется, с деревушкой, но полуторки с немцами уже не было. Слева катила телега с крестьянином, а справа две полуторки. Быстро делая круги, я определил. Немцы свернули от Москвы. Я машинально побежал дальше за ними, но уже через 100 метров остановился. Понятно, не догоню уже. Пропустив два армейских грузовичка с бойцами, я рассеянно осмотрелся, погладил запыхавшегося волка, который ботнул меня в бедро, и согласился с ним. «Ты прав, ушли». «Ладно». «Уверен, они попетляют, чтобы возможных преследователей сбросить с хвоста. И куда пойдут?» «Думаю, к базе. Задание они явно провалили. А мы по их старым следам пройдемся. Посмотрим, откуда они пришли. Если даже базу не найдем, один плюс будет – парашюты. Особенно стропы и шелк в хозяйстве всегда пригодятся». Почесав затылок, я прошел в бурьян, задумчиво сбивая его сапогами, и ушел под деревья, собираясь двинуть к тому месту, где обнаружил следы четверки немцев. На опушке обернулся, показалось, шум мотора послышался. Не обманул слух. Юзом тормозя, вылетела на развилку уже знакомая М-ка, и из нее выскочило не три командира, а два. Они остановили возницу, который только-только приблизился к перекрестку, и что-то спросили. Тот указал в мою сторону. «Ну уж нет, мне с вами не по пути». НКВДшники меня не заметили и стали о чем-то еще расспрашивать возницу. Тот, похоже, видел резко вывернувшую полуторку и снова махнул в мою сторону. Когда я уходил вглубь леса, по дороге пронеслась эмка. Мотор проревел, быстро стихая. Видимо, разобрались, что случилось, и надеялись догнать грузовик. Зря, шансов мало. У тех фора, суки, девчат жалко. Я добежал до места, где у реки прятал лодку. Достав снасти, забросил их в воду. Как приманку решил использовать слепней. Поймал хорошего леща и кинул его волку. Тот сразу стал его харчить. Псы по-настоящему были голодны. Уже вечер, а они с утра не ели. Ловя рыбу, больше крупных не попадалось, я ждал, когда в котелке вскипит вода. Чайком хотел побаловаться. Ну и лаек заодно покормил. Те, наевшись, развалились на земле в разных позах. Попив чаю и оставив часть вещей, приказав лайкам сторожить, я подхватил винтовку и теперь уже побежал к следам. Когда добрался, пошел по ним. В одном месте обнаружил истоптанное сапогами место на пятачке среди деревьев. Вот от этой группы та четверка и отделилась. А ничего так, много, 11. Сейчас 7, будет больше, если та четверка вернется на базу, соединившись с основной группой. Следы у всех те же, немецких подошв. Посмотрев, откуда они пришли, потом поищу парашюты. Вернулся к следам семерки и направился за ними. Почти 6 километров пришлось бежать. 3 дорогу пересекал, 1 поле, пока не вышел к роще, которая просматривалась чуть ли не насквозь. Вокруг одни поля, но не думаю, что меня засекли. Шел я по их следам по оврагу и, заметив, где немцы поднялись на склон, выглянул и осторожно осмотрелся, используя бинокль. Немцы в роще 100%. Я случайно наблюдателя засек после 5 изучения поля. На дереве сидел в густой кроне. Если бы у него линзы бинокля не дали блик, не увидел бы. Это он зря зевнул. «А вы хитрецы!» — с некоторым восхищением пробормотал я. «На эту рощу и не взглянет никто. Совсем не подходит для укрытия». Долго я за рощей не наблюдал. Не хотел, чтобы засекли. Все же место для наблюдения, хотя и вполне удобное, но уж больно наблюдатель у них хорошо сидел, мог и заметить мою голову. Слегка оттолкнувшись, съехал по траве во враг. Вечер, сухая и ломкая трава позволила мне скатиться почти до самого дна. Кстати, вполне удобное место для покоса, только далеко от Москвы, почти за 30 километров. Да еще повозки у нас нет. Все, забрали транспортные средства. Задумавшись, я вздохнул. Крутым отморозком я себя не считал. Воевать тут с немцами смысла нет. Думаю, по области уже тревога поднята. Значит, везде патрули, и сюда стягивают ближайшие войска. Нужно выйти на дорогу, подождать такую колонну. Может, куда для прочесывания пригонят. Или для нового поста. Ну и навести их на эту базу. Сделаю это и отправлюсь за парашютами. Ценный ресурс бросать нельзя. Предполагаю, немцы их хорошо спрятали. Но чего им осень, зиму и весну гнить, когда я могу забрать? 11 – это очень серьезно. А если еще и грузовой есть, так совсем замечательно. Вздохнув, я встал и побежал по дну оврага обратно. Тут в 10 километров дорога есть. Там и найдем тех, кто занимается поиском немцев. Все же Москва близко. Тут с этим быстро.